Часть 1. 5 сентября 1959 года. Британский музей. В комнате, доверху заваленной разного рода историческими артефактами и музейным антиквариатом, работал человек лет 30 на вид. Его симпатичное лицо портил только длинный орлиный нос и относительно тонкие губы. Короткие русые волосы были зачесаны назад и зафиксированы лаком. При работе в архиве Британского музея желательно не разбрасывать свои волосы повсюду. Мало ли какой реставратор оставил картину высыхать и не прикрыл ее. Мужественные брови то морщились, когда какое-то предложение было не просто понять и перевести правильно, то расслаблялись, когда он находил выход. Он изучал древнешумерскую глиняную табличку с клинописью, на которой были расчеты купца Брахима. Да, что ни говори, а бюрократия действительно вечна, ведь табличке было около 5000 лет, если верить радиоуглеродному анализу. Этот мужчина в белых тканевых перчатках, твидовом зеленом пиджаке и коричневых штанах был ведущим специалистом по шумерской письменности Британского археологического музея, Владимир Пирс. Такое имя он получил благодаря бабушке по матери, иммигрантке из Российской империи, а ныне СССР. Впрочем, особого выбора у них и не было, ведь так как они являлись потомками графа Игнатьева, вряд ли их ждало что-то хорошее при советской власти. Влад, после стука в двери разрешения войти, в помещение архива вошел совсем молодой парень, работающий мальчиком на побегушках, курьером, помощником и просто подай-принеси. Впрочем, парень не обижался на такое обращение. Как для практиканта исторического факультета Лондонского университета, работа в музее была просто манной небесной. Тем более, что многие сотрудники музея с радостью помогали юному дарованию с вопросами, если тот не отвлекал их в рабочее время. «Добрый вечер, к вам посетитель, и он странный». Странный, Владимир совершенно не обиделся на такое понебратское сокращение его полного имени, уже привык, что англичанам его имя тяжело выговорить. Да, он пришел в мантии старинного покроя, однако, хоть на вид он довольно симпатичен, я бы даже сказал красив, взгляд у него жуткий. Карл поежился от мурашек, что табуном пробежали по его телу. «Ну ладно, где там твой странный и жутко красивый тип?» — улыбнулся Владимир, подкалывая парня и снимая перчатки. «Кстати, а почему он ко мне пришел, и откуда меня знает?» «Он не совсем к вам пришел», — немного помялся смущенный парень. «Он спросил самого лучшего нашего переводчика с шумерского. И ты так просто ему все рассказал? Тем более музей уже закрыт. Зачем ты вообще его впустил?» — удивился Владимир. «Нет, если человек был бы знакомый, то в этом не было бы ничего такого, несмотря на то, что по правилам запрещено приводить посторонних после закрытия. Но привести совершенно чужого – это нонсенс. Я не знаю, простите», – растерянно ответил парень, после чего потер свои виски, будто страдая от головной боли. «Ладно, с кем не бывает, не подумал ты, ничего страшного в этом нет. Но на будущее запомни, после 8 часов посещения запрещены. Я-то ладно, а Джонсон с тебя шкуру спустит, если узнает». Джонсон – это директор музея, славящийся своим насколько справедливым, настолько и строгим характером. Оставив юношу раздумывать о своем поступке, Пирс вышел в холл музея, проходя между витринами с историей. Историей человеческой цивилизации, насчитывающей больше 5000 лет. Впрочем, самые древние экспонаты гораздо старше даже такого огромного, в сравнении с мимолетной человеческой жизнью, срока. Именно в такие моменты, когда на землю спускаются сумерки, а в музее нет других посетителей, Владимир чувствовал особую атмосферу, будто каждый предмет стремится рассказать свою, не похожую на другие, историю. Кто знает, что пережил греческий Капис, мимо которого проходил Владимир, или та глиняная табличка, которую он изучал. Это не просто антиквариат, это бесценные слепки истории о наших предках. Доказательство, что до нас были мириады поколений, со своей жизнью, бытом, горем и радостями, войнами и примирениями. «Здравствуйте, мистер Пирс, или вас стоит называть профессор?» Вкрадчивый, увлекающий за собой голос выдернул полиглота из глубин раздумий. «Да, полиглота, ибо кроме шумерского, латыни и основ древнеегипетского, он знает еще французский, испанский, русский, немецкий, китайский, в том числе древнекитайский и японский. Как он всегда говорил, с языками, так же, как и с любым делом, для него труднее всего не начать, а остановиться. Пока нет, но надеюсь, что мою диссертацию оценит. Но откуда вы знаете?» «Я об этом не распространялся особо», — удивился Владимир. «У всех свои секреты, мистер Пирс, мужчине показалось, что зеленые глаза его собеседника вдруг вытянулись и стали похожими на змеиные, но моргнув, он стряхнул наваждение. «Простите за то, что тревожу вас в столь поздний час, однако дело не терпит отлагательств. Если вы не против, я пропущу разговоры о погоде и не буду терять ни своего, ни вашего времени. Я не против, сам не люблю эту английскую черту. Что же это радует? Видите ли, удача улыбнулась мне и, по стечению обстоятельств, в моих руках оказалась книга на древнешумерском. К моему сожалению, несмотря на множество моих талантов, данным языком, увы, я не владею. И если вы найдете время для помощи мне, то обиженным не останетесь, уж поверьте. Книга, не табличка, боюсь, вас обманули, мистер Гонт, зовите меня мистер Гонт. Так вот, шумеры вели свои записи на глиняных табличках. Нет, находили клинописи на папирусе и коже, но эти находки были крайне фрагментарны. Тем более, что в древние времена использовались свитки, а не книги. Это не имеет для меня никакого значения, улыбнулся мужчина, смотря на переводчика с долей скрытой надменности. Будто взрослый и опытный человек смотрит на невежественного ребенка. Владимир уловил этот оттенок, но виду не показал. Хозяин, барин, как говорила его бабушка, и если мистер Гонт предложит соответствующую плату, то он ему будет переводить хоть надписи на заборах. Ваша задача наиболее точно перевести текст, за что я заплачу 2000 фунтов. Однако, если, не теряя качества перевода, вы сможете уложиться в пару месяцев, то я увеличу награду вдвое. У Владимира чуть лицо не вытянулось от такого предложения. Он в месяц получал 300 фунтов, и 2000, это его зарплата за полгода, а 4, сразу за год. Однако такое предложение слишком хорошо, чтобы быть правдой. Видя его сомнения, загадочный заказчик продолжил. Не беспокойтесь, это не шутка и не обман. Если вы согласны, то в качестве аванса я сразу отдам вам 1000 фунтов. Что ж, я был бы идиотом, если бы отказался от такого щедрого предложения, а идиотом я себя отнюдь не считаю. Люблю общаться с умными и понятливыми людьми. Скрепив сделку рукопожатием, Владимир ощутил еще одну странность собеседника. Его руки были слишком холодными. Впрочем, полученная пачка купюр жгла карман брюк и заставила не обращать внимания на эту мелочь. Мистер Гонт, он же Том Реддл, он же в будущем более известный как лорд Волан-де-Морт и тот, кого нельзя называть, с недовольной гримасой на лице вытер трансфигурированным из воздуха платком руку, который недавно пожимал руку мерзкого Макдла. Ох, кто бы знал, сколько ему пришлось приложить силы воли, лишь бы не приложить его империя и заставить лизать свои сапоги. Увы, не было желания проверять силу воли Макдла и постоянно его проверять и накладывать чары снова. Это маловероятно, но если что он и знал из жизни, так это то, что иногда самый простой выход оказывается самым сложным. Так что пришлось включить свое обаяние, добавить сверху трансфигурированных бумажек, и Макдл замотивирован по самые уши. Что только больше утвердило будущего темного лорда в никчемности этих ошибок природы. Еще обиднее было понимать, что бесценное сокровище так и не будет достойно оценено. Хотя это и неплохо, пусть считает магический фолиант подделкой, так даже лучше. А после выполнения работы он еще подумает, убить его, не оставляя следов, или только стереть память. Он еще не знал, какую ошибку совершил, передав гримуар неинициированному магу. Пока Реддл с присущим ему изяществом поливал мысленно помоями Макдлов, в том числе и собственного отца, которого убил своими руками, Владимир раскрыл тканевый серый сверток, в который бережно была упакована черного цвета книга. Красиво выделанная кожа была украшена драгоценными камнями, рубинами, сапфирами и изумрудами. Узоры на обложке были будто выдавлены прессом, что еще больше подтверждало невозможность создания этой книги в древние времена. Оттиск слишком четкий и яркий, да и сам фолиант выглядел так, будто его сделали вчера. Однако у Владимира была одна черта: если он брался за работу, то делал ее качественно и до конца, неважно, насколько она выглядела бредово с его точки зрения. Поэтому, открыв ее, он начал медленный процесс с перевода со множеством справочников, большую часть из которых создал сам в процессе работы. Увы, идеальной памятью он не обладал, и это была необходимость, а не блажь. Сразу бросалась в глаза еще одна странность: страницы, хоть и сделанные из кожи, оказались очень тонкими, будто бумажными. Ни один фолиант из кожи, который держал Пирс до этого, не обладали таким качеством отделки. Впрочем, странностью больше, странностью меньше, Какая разница? Где-то ближе к утру, с красными от недосыпа глазами, Владимир смотрел на несколько страниц переведенного текста. Их еще около 500, но и того, что есть, достаточно, чтобы шокировать любого. Нет, не ценностью знаний, а уровнем подделки. Это же надо было написать столько шумерского текста, причем настоящего, а не простого бессмысленного набора знаков. Если своими словами, то книга является гримуаром шумерского мага, мастера-артефакторики гильдии 60 знаний Лираха. Какой-то систематизации в записях не было, вперемешку были записаны как рецепты каких-то зелий, открытия истинного зрения, так и жалобы на своего строгого учителя. Однако сама работа так его увлекла, что он потерял счет времени. Благо, что уже наступила суббота и можно было пойти домой отдыхать. Впрочем, забрать с собой перевод и книгу «Сонный разум» не забыл напомнить, потому что не раз приходилось потом искать принесенные с собой вещи в архиве или у коллег. Так прошла неделя, вторая, перевод продвигался тем быстрее, чем больше уже было переведено. Ведь наречия шумерского, так же, как и современных языков, порой отличались, не говоря уже о специфической терминологии, которую приходилось оставлять в виде прямого перевода из-за отсутствия аналогии в английском или вообще непонимания значения слов. Вся жизнь Владимира изменилась, как это часто бывает в нашей жизни, из-за одного пьяного разговора. «Джек, я тебе говорю, это просто бред какой-то. Истинное зрение, эфир, длани, все это бред сивой кобылы. Какой-то специалист, как я, ради шутки создал псевдокультную книгу и разыграл моего заказчика, отпив из бокала темного ирландского эля», сказал своему другу с колледжа Владимир. «Нет в тебе веры в чудо. А вдруг получится, что ты теряешь?» Подначивал его веселый блондин, которому строили глазки две девушки за соседним столиком. «Ты слишком занудный, Влад. Что теряю? Гордость свою теряю. Как я буду выглядеть, когда у меня ничего не получится? Так никто же не узнает. И почему ты думаешь, что не получится? Я узнаю». Отпив еще глоток и закусив орешками, ответил он. «Тьфу ты, ну ты, так и жизнь мимо тебя пройдет. Кто не рискует, тот не получает тройничок». Подмигнув другу, Джек поднялся и с обворожительной улыбкой отправился к двум симпатичным девушкам, брюнетке и рыженькой, радуясь, что сейчас не дремучие века ханжей, а расцвет космоса, секса и наркотиков. Допив бокал, Владимир решил не отставать от друга, вовсю воркующего с двумя девицами, и подсел к благосклонно кивнувшей ему блондинке. Вечер и последующая ночь прошли замечательно, и кроме приятных воспоминаний и похмелья, в голове настойчиво бились мысли Джека. И правда, что он теряет. Часть 2. Достав записи перевода, он мысленно сложил все, что фрагментарно изложено об истинном зрении в книге. Его еще называют духовным, потому что оно позволяет видеть третье начало или скиасанап, астральное тело. Сама структура души и тела была описана очень интересно и крайне напоминала индийскую с ее чакрами. Если ей верить, то у человека от 6 до 7 начал или оболочек души. Вот что пишет об этом Лерах. Первое начало – это физическое тело. По традиции оно тоже входит в общий список, и это единственное из начал, существование которого никто не пытается оспаривать. Его можно увидеть и пощупать, измерить и взвесить. Можно расчленить на части без помощи магии или техники. Но это отнюдь не самое главное начало. Второе начало – жизненная энергия, она же прана, она же джива, не фишузайни или кахагафу. Терминология не имеет значения. Прана пропитывает каждую клеточку физического тела, позволяя существу жить, дышать, двигаться, питаться, размножаться. Полная потеря или распад праны означает смерть физического тела. Третье начало. Оно в какой-то степени видимо. Именно его сканируют маги, разглядывая ауру. Третье начало обеспечивает жизнь после смерти. Именно оно производит бахи, а не позволяет путешествовать в тонких сферах. Астральное тело копирует физическое, именно поэтому духи и призраки обычно выглядят так же, как выглядели при жизни. Свой скиасанап есть не только у людей, но и у животных, растений, даже неодушевленных существ, очень примитивный, но все же есть. Именно поэтому могут существовать корабли-призраки, дома-призраки, призрачное оружие, призрачная одежда собственно. Почти каждое материальное тело отбрасывает такую вот астральную тень. Вместе прана и астральное тело составляют анахтон, бессознательную часть души. Четвертое начало, атман, центральное ядро, к которому крепятся все остальные оболочки. Это самая важная часть из всех. Единственная часть души, которую абсолютно невозможно уничтожить. После реинкарнации от души остается только ядро с закодированной в нем информацией, хотя иногда за него зацепляются клочья других оболочек. Пятое начало – аумас, чувственный дух. Это личность, характер, эмоции, чувства. Именно эту оболочку обычно понимают под душой в сказках. Существо, лишенное пятого начала, становится похожим на бездушную машину. Шестое начало – фринис, мыслительный дух. Это разум, память, рассудок, интеллект. Эта оболочка концентрируется в клетках мозга, остальное тело ей малоинтересно. Именно благодаря шестому началу дух после смерти сохраняет способность мыслить и помнить, несмотря на утрату мозга. Седьмое начало – ноус, магический дух. Эта оболочка служит для впитывания и хранения маны. Именно она позволяет творить чары и читать заклинания. У обычных людей седьмое начало находится в спящем состоянии, и только в организме правильно обученного мага оно расцветает во всей красе. Аумас, фринис и ноус составляют сознательную часть души, ноус и логос. Восьмое начало – бессмертный дух. Эта оболочка дарует своему владельцу неограниченно долгую жизнь, и у людей ее, само собой, нет. Только вечно живущие существа вроде небожителей, демонов, джиннов и некоторых других могут похвастаться присутствием восьмого начала в своей душе. Девятое начало – божественный дух. Эта оболочка есть только у богов. Соглашусь, что звучит логично, осмысленно и довольно занимательно. Однако, как и у всех религий и оккультных учений, у этого та же проблема – невозможность подтвердить на практике изложенные в них догмы. Я, наверное, единственный такой идиот, который, обкурившись марихуаной, взятой у Джека, сидит в позе лотоса и тужится, как страдающий запором человек, в попытке открыть это самое зрение. Если не выйдет, то просто брошу эту фигню и буду дальше переводить то, за что мне заплатили немало хрустящих купюр. Как было написано, человек обладает истинным зрением с рождения, но потом не теряет эту способность. Нет, он сам заставляет мозг не видеть. Поэтому это не обучение навыку, а как бы сказать, переоткрытие его заново, попытка обмануть разум и увидеть то, что и так видишь. Странное объяснение, но пусть будет так. Это лучше, чем описание чудес, богов и демонов, хотя бы логичнее. Постепенно, я успокоился и вошел в какое-то странное состояние небытия. Я как бы думал и не думал одновременно, видел и не видел, слышал и не слышал. Именно в этот момент в голове будто щелкнуло, и я увидел перед собой нечто. Все предметы стали переливаться разного рода аурой, будто колыхающимся цветным маревом от огня. Какие-то ауры были спокойнее, например, стола в гостиной или дивана, а какие-то расцветали буйством красок, как голубь и дерево в окне. Меня это настолько шокировало, что я сразу выпал из этого прекрасного состояния. Через пару часов я снова смог в него войти, но на этот раз мне далось это гораздо легче. Теперь я знал, что мне досталась довольно удобная форма истинного зрения, ведь оно может проявляться в любых чувствах, обонянии, зрении, слухе, нюхе и даже осязании. Хотя, как по мне, самое удобное – это зрение. Не хочу нюхать ауру. И тут я себя остановил. Я так легко в это поверил, может, это галлюцинации от наркотиков. Впоследствии я понял, что это не так. Все так, как и писалось в книге, я не только видел ауры людей, я мог понять по ней, лгут они или нет, какие эмоции испытывают в данный момент и их магический потенциал. Да, маги были гораздо ярче в моем зрении, и я увидел случайно парочку в центре города. Если обычные люди были как мотыльки, то они были как огонь костра. И самое интересное, что маги были одеты в странную одежду в виде старинных мантий, на которую никто кроме меня не обращал внимания. Еще тогда я понял, что мой заказчик определенно маг. Кто еще мог принести магическую книгу в такой одежде? Проследив за ними, я их просто потерял. Они зашли за угол дома и просто испарились. Телепортация, иллюзия, или что-то иное. Однако меня это не разочаровало, наоборот, я понял, что среди обычных людей скрываются маги. И потому, что на той же самой улице я встретил за 2 часа еще 3, их немало, по крайней мере, не единицы. И вот как раз эта тройка, хоть и были порознь, все заходили в один и тот же потрепанный и старый бар в стиле века эдак 17-го, дырявый котел. Причем, обычные люди его будто бы не замечали, проходя мимо. «Добрый день, вы будете что-нибудь заказывать, ищите знакомых или вам просто надо перейти на косой переулок?» Обратился ко мне пожилой бармен, протирающий тряпкой мутную кружку, когда увидел, что я встал как вкопанный, поглядывая на дверь черного хода, где скрылся один из тех, за кем я следовал. Внутри все оказалось еще хуже, чем снаружи. Если бы я искал краткое описание, то первое, что пришло бы мне на ум, средневековая таверна, и не то заведение, что описывают в фэнтезийных романах, а именно реально существовавшие дешевые таверны с поправкой на возраст. Однако бармен создавал вид опрятный и доброжелательный. Неужели это такой стиль заведения? Да и само помещение не в пример своему стилю было чистое и опрятное, что не скажешь о его посетителях. Вот такой вот диссонанс. Да, мне именно в переулок надо, улыбнулся я, притворившись, что понимаю, о каком таком переулке он мне говорит. Не могли бы вы помочь? Забыли палочку? Понимающе кивнул бармен, приглашающе махнув следовать за ним на задний двор через черный ход. Или ребенку понадобилось что-то в Хогвартсе? Сыну, быстро сориентировался я, видя ожидание ответа. О, сын, это хорошо, наследник будет. Мой-то Болтус, Том, в прошлом году на 7-й курс пошел, жена каждое письмо от него встречает как праздник. Женщины, отстукивая вытащенные из-за пазухи палочкой по определенным кирпичам на стене, поведала своей личной жизни бармен. Я же в это время запоминал порядок, мало ли, пригодится. Женщины, кивнул я, с ними тяжело, а без них хоть вообще вешайся. Ха-ха-ха, твоя правда. Сколько раз убеждаюсь, что эти чистоплюи ошибаются в своих взглядах. Вот взять тебя, Сквиб, ты или Макдл, а свой мужик. Ну бывай, если что, заходи на кружку пива. Кстати, меня Том зовут, я пожал протянутую руку. Влад, сократил я свое имя заранее. Погоди, тебя зовут как сына? Да, и как моего отца, и моего деда с прадедом. Семейная традиция, что первенец и наследник семейного бизнеса берет имя отца. Мужчина ушел, а я чуть рот не открыл от удивления, увидев, как кирпичи сами собой расходятся в стороны, открывая проход. Когда же я вышел на саму улицу, то подумал, что меня еще не отпустило после марихуаны. Однако я был стекл как трезвышка, эта сама улица была построена будто пьяными строителями с синдромом Паркинсона, потому что в ней почти не было ни одного прямого угла. И единственный ответ, который я нахожу на вопрос, почему тут все еще не рухнуло, это магия, Владимир. Включив же истинное зрение, я чуть не ослеп от яркости и количества красок. Однако теперь встречалось не только марево, но и разного рода хитрые плетения и руны, кажется скандинавские, вплетенные в стены домов, в окна, одежду проходящих мимо магов и даже мостовую. В себя я пришел, только когда в меня врезалась молодая особа. «Ой, простите, пожалуйста», сразу извинился я. «Эф-эф, грязн маглокровка». С отвращением посмотрела на меня богато одетая брюнетка в дорогом на вид, длинном черном платье с серебряным шитьем и сразу же ушла, вздернув надменно нос, не оборачиваясь. «Это что еще такое? У меня чистая кровь и мама с отцом в браке». Но я не стал скандалить, не понимая, тем более, уровня опасности магов. Поэтому искал, кого бы спросить, как пройти в библиотеку, как проблема решилась сама собой, когда я увидел книжный магазин под названием «Flourish & Blots». Там меня встретили нормально и не обзывались, видимо понимают, что клиент есть клиент, и неважно, кто он. Однако фунты принимать отказались, отправив в банк под названием «Гринготс», где я чуть не обгадился, увидев уродливых коротышек. Правда, по сравнению с описанием демонов в книге Лераха, они просто милашки и красавцы. Это уже впоследствии я узнал, что их называют гоблинами. Так вы говорите, вам нужны книги для незнающего о мире магов? Что же, похвально, что вы пытаетесь узнать о нашем мире. У меня есть набор из книг по истории, этикету, законодательству и теории магии. Могу предложить еще набор для первого курса Хогвартса, все равно вам придется покупать. Видимо, о том, что я интересуюсь чисто для себя, продавец не мог даже подумать, что тоже хорошо, меньше подозрений. Да, давайте, согласился я, можете и для второго завернуть. Не советовал бы, программа часто меняется из-за политики Министерства магии и предпочтений учителей, так что боюсь, вам потом придется докупать их, предупредил меня продавец, молодой мужчина с кудрявыми волосами. Не страшно, хотя бы будем знать, чего нас примерно ожидает, ответил я. Я бы и на все курсы купил, однако мне просто не хватает взятых с собой денег, слишком уж дорогие книги в мире магии. С вас 20 галлеонов, вот о чем я и говорил, 1 галлеон, это 3 фунта. То есть я сейчас спустил пятую часть своей зарплаты. Со вздохом расставшись с золотыми кругляшками, я забрал с собой любезно упакованный сверток, отказавшись от уменьшения, чем бы оно ни было, ведь как потом раскукожить уменьшенную вещь, если я не маг. Домой я чуть ли не бежал, а когда пришел и начал читать книги по истории магии, а особенно по ее законодательству, то мое воодушевленное лицо начало становиться все темнее и темнее, пока не превратилось в застывшую маску. И это не из-за того, что маги, испугавшись инквизиции, ушли в подполье и соблюдают теперь статута секретности, принятый в 1689-м, вовсе нет. Я о том, что обычный человек для мага, ноль без палочки в прямом и переносном смысле. Да-да, я тоже был удивлен, что маги пользуются сейчас миниатюрными магическими конденсаторами, а не посохами или жезлами, как в древности. Но речь не об этом сейчас, ведь если маг убьет магла, как маги называют нас, простых людей, то ничего им за это не будет. Максимум, штраф выпишут и отправят обливиаторов, магов, стирателей памяти, чтобы о жертве все забыли. Если только не применялись непростительные заклятия, тогда разговор другой. А ведь еще когда я столкнулся с грубой дамочкой, у меня возникли некоторые мысли по этому поводу. Правда, она спутала меня с маглорожденным магом, который родился от двух обычных людей, а грязнокровка – это оскорбительное их название. Еще есть полукровки, они также не всегда избегают такого прозвища, и чистокровные, с одним и двумя родителями магами, соответственно. Вот теперь-то я понял, что я в полной и бесповоротной заднице. Маг не позволит какому-то грязному маглу обладать знаниями из гримуара. В лучшем случае, сотрет память, в худшем, прикончит. И чем больше я об этом думал, тем большая на меня накатывала паника. Не думал я, что сказка окажется страшной, а маги будут теми еще нацистами. Они ведь и разумных магических существ за скот считают и держат в резервациях. Кое-как я успокоился и продолжил чтение, дойдя как раз до самых известных магических родов, как ныне существующих, так и исчезнувших, и именно тут я встретил упоминание рода Гонд. Жуткие приверженцы чистоты крови даже по меркам самых рьяных нацистов мира магов. Если у меня и были хоть какие-то надежды, что пронесет и мой заказчик окажется честным и законопослушным магом, то теперь они полностью отпали, как засохшие листья по осени. У меня осталось только около полутора месяцев до того момента, как ножницы мои окажутся у моей нити судьбы. И сейчас у меня два извечных вопроса, как говорила моя бабушка, кто виноват и что делать. И если на первый вопрос я знаю четкий ответ, то вот на второй. Бежать, очень смешно, если Гонд обладает хотя бы десятой частью из тех навыков, что упоминались в книге, то мне конец. Есть и вольтование, позволяющее наслать проклятие при помощи малейшей части тела, даже перхоти. Есть и демонология, позволяющая вызвать самых страшных тварей из других миров и наслать на беглеца. Есть и магия имен, позволяющая творить страшные вещи, признание истинного имени. Я уже не говорю о таких вещах, как магия крови, поиска и ясновидения. Раз побег не подходит, то что, сражаться? Очень смешно. Я даже не маг пока, потому что не пробудил свой ноус, седьмую оболочку, отвечающую за магию. Огнестрел отпадает как бесполезный против любого маломальски сильного щита вроде стальных доспехов, доспехов духа, силового кокона, и я молчу уже о личной защите, которая может защитить один раз, но от всего. Обладают ли нынешние маги магией Шумера, а почему нет? Если уж люди так развились за 5000 лет, то сложно представить достижения магов на своем поприще. Нет, может не всем доступны эти знания, но уж точно наследник Гонтов это должен уметь, или я что-то не понимаю в этом мире. Сдаться, вариант еще хуже, ведь есть множество вещей хуже смерти, например пытки, захват души или стать пожизненным рабом. Так что все, что я могу сейчас сделать, это продолжать переводить книгу и надеяться, что в ней будет находиться хоть какой-то приемлемый выход. «Мистер Джонсон, а где мистер Пирс?» «Я его давно не видел», — спросил у директора практикант, заметив, что на одного сотрудника музея стало меньше. «Он сейчас отдыхает на берегах Индийского океана», — с завистью ответил пожилой мужчина с длинными, седыми волосами, собранными в хвост. «Хотел бы я с ним поехать, эх, мои старые кости замучила лондонская погода, и прогреть их было бы неплохо. Так он в отпуске». Как-то внезапно, кивнул Карл, в согласии, что кости прогреть на пляже – это хорошо, особенно с красивой девушкой. Я тоже удивился, однако он и правда давно не отдыхал, так что я выписал ему отпуск сразу на 2 месяца. Отдых также важен, как работа. Мне тут косяки от усталости не нужны. Поднял он наставительно палец вверх. А ты пока не заслужил, так что марш работать, а то развесил уши. Да, сэр. Краткая минута отдыха была окончена, пора и честь знать. А в это время Владимир, который, как считали коллеги и друзья, должен отдыхать, с красными от недосыпа глазами, наконец-то захлопнул злополучные фолианты в тиши комнаты, заваленной смятыми и исписанными листами, произнес: «Наконец-то я закончил». Часть 3. Если подытожить, то мастер артефакторики, Лерах, был универсальным дилетантом. По знаниям он тянул, возможно, на магистра, а по магическим силам на подмастерье, и только слабость в магии и отсутствие шедевра, а также, как я подозреваю, безразличие к титулам и нежелание платить больше илькум, то есть налог, не давали ему официально получить это звание. Будучи сыном магистра, он больше интересовался самой магией, а то, как его называют, ему было до лампочки, хоть архимагом, хоть учеником. Вот такой своеобразный человек. Из-за недостатка сил, Лерах выкручивался как мог, переводя магию слова в ритуалы. Да, так намного сложнее, однако именно это позволяло ему создавать артефакты, которые не каждый архимаг создаст. Потому что не каждый архимаг, артефактор и шедевр, который так и не увидел свет, если судить по тому, что записи оканчиваются после его смерти, оказался довольно занимателен и, конечно же, архисложен для меня. Ни много ни мало, это создание живого артефакта из человеческого тела, а точнее из самого мага. На стыке биомагии, магии духа, ритуалистики, артефакторики, зельеварения и еще десятка дисциплин, маг превращает свое тело в живое оружие, в живой посох и жезл в одном лице, который сам поглощает горячий эфир из окружающего пространства и преобразует в свою ману, имеет огромную прочность и силу, а также отличается повышенным количеством вкладываемых в память заклинаний при том же уровне силы и развития в сравнении с обычным магом. Именно такой выход нашел Лерах в решении проблемы слабости своей души и магического потенциала. Однако заинтересовало меня не это, до таких высот мастерства мне еще расти и расти, а совсем другие вещи. Во-первых, ритуал отсечения, то есть любая часть тела теряет связь с магом и через нее его уже нельзя найти или проклясть. Надеюсь, мне это поможет. А во-вторых, в ходе достижения своего шедевра, Лерах нашел способ, как продолжить свои исследования в случае смерти. На беременную женщину накладывалась метка из части души мага, которая сливалась с эмбрионом и создавала из него идеальное вместилище и якорь для души. Ритуал крайне болезненный, ведь боль души во много раз сильнее боли тела, и аморальный, по понятным причинам, но иного выхода я просто не видел. Нет, были и другие варианты, например, уйти в другой мир или призвать демона для своей защиты, но для них у меня не хватало ни сил, ни знаний, а призыв демонов – это как призвать разъяренного тигра для защиты от кошки. Или так, или помереть и уйти на перерождение без воспоминаний. Это если меня в посох не засунут для пыток и в качестве батарейки, конечно. Благо, до своего науса я достучался, ведь мотивации у меня на 7 было. Хотя этого было мало, ведь осталось всего 2 недели до окончания обусловленного срока, а не палочкой махать, как учили в учебниках с косой аллеей, ни чары в память закладывать я не мог, как и произносить заклинания магии слова. Впрочем, это и не было нужно. Достаточно того, что я могу использовать ману. Одно из самых важных преимуществ ритуалов в том, что их можно заполнять постепенно, да и Лерах встроил систему пассивной подзарядки от фона. Для начала, я решил подготовиться к будущему ритуалу, на который ушла 1/7 моего состояния. Самое обидное, что даже в деньгах Гонт меня обманул, меня чуть не арестовали гоблины за то, что я подсовываю им трансфигурированные фунты, и только мое искреннее недоумение и отсутствие палочки позволили доказать, что я жертва обмана, а не преступник. К счастью, большую часть фунтов я уже разменял на настоящие деньги, однако все равно неприятно, особенно оскорбительные высказывания в мою сторону от коротышек. А ведь видел, что купюры отличаются от настоящих, но не придал этому значения, потому что не знал, в чем разница, внешне же купюры те же самые. Кроме большого количества зелья, восполняющего кровь, мне понадобились и более специфические ингредиенты, вроде костей мертвеца и пыли цитры. Ради первого пришлось стать осквернителем могил, потому что в обычных магазинах косово они не продавались, а лезть на черный рынок, который обязан был существовать, есть и более легкие способы умереть. А второе обошлось мне в шестую часть накоплений, это цветок с невыговариваемым названием на шумерском, ауталамас. Он рос только в местах с сильным магическим или, по-шумерски, эфирным, фоном и был довольно редок. Благо, что его можно было все-таки официально купить. А дальше, смешав толченую кость с моей кровью и соком цветка, было необходимо нарисовать сложную геометрическую фигуру в виде октаграммы, грани которой состояли из множества рунических шумерских символов. Пустые места октаграммы также заполнялись кругами из символов, и в итоге получалась фигура 4 на 4 метра. Тут я порадовался своему опыту реставратора и набитой руке, благодаря чему нарисовать фигуру было пусть и сложно, но не невозможно. Проблема с помещением решалась так же, как и большинство проблем в нашем мире, деньгами. Снял на пару недель небольшой склад в порту, а больше мне и не надо, если не получится, мне он больше будет не нужен. Главная проблема, как и ожидалось, была с беременной женщиной. Необходим был срок меньше 2 месяцев, потому что иначе душа уже зародится, и эмблема просто растворится в его ауре. Но это полбеды, девушка еще и сама должна быть сильна магически, иначе просто не сможет выносить усиленного эмблемой ребенка. Не говоря уже о том, что если я умру, то перенос она, а значит и я, может не пережить. Выбрать женщину-мага, ага, очень смешно, переть с голой попой на танк. Меня сейчас и первокурсница скрутит, наверное. А привлечь мне волшебницу нечем, нет у меня таких денег, чтобы сильная магиня родила мне ребенка. В этом же заключается проблема поиска помощи у магов. Мне скажут спасибо за книгу, молодец, держи в награду чары забвения, а то и сразу голову рубанут, чтобы следов не оставлять. Выход нашелся, когда я вспомнил о магических существах. Я уже говорил, что к ним относятся как к скоту. На самом деле все еще хуже. Вампиров убивают на месте, оборотни и кентавры не имеют права работать, точнее вроде как могут, но на деле их никто не берет. Гоблины хоть и отвоевали свое место под солнцем, однако вне банка их не увидишь, что показывает настоящее отношение к ним и причину гоблинских восстаний. А вилы мало того, что их, как и всех вышеперечисленных, угнетают, так они еще и стали заложницами своей красоты. Да, у них есть природные чары обольщения, похожие по действию на заклинание подчинения «Империус», смешанные с афродизиаком и работающие по площади. Однако любой может прийти в самую задрипанную лавку и купить себе амулет защиты от этих и подобных им чар. Иначе сейчас бы вейлы правили миром, потому что природная склонность к созданию огня без концентраторов, превращение в полуптиц полуженщин, плюс немалая врожденная магическая сила, я уже не говорю об их чарах, все это делает их сильнее большинства магов. И только малое количество и невозможность размножаться самим ограничивают их. Хотя достаточно немало людей, которые не поддаются их чарам. Они или сильны волей и магически, или женщины, геи, может быть, импотенты. Впрочем, некоторые женщины все же поддаются этим чарам, лесбиянки, например. Так вот, бедных вейл в Англии практически принуждают становиться проститутками или наложницами богатых и влиятельных магов. Какое-то время была даже мода обязательно иметь любовницу вейлу, а те, чтобы не умереть с голоду, мы же помним, что работу им не дают и держат в резервациях, а также для того, чтобы окончательно не вымереть, соглашаются на подобное унижение. Именно в резервацию вейл я и пошел, не забыв прикупить примечательный амулетик, дабы не стать рабом магических красавиц. Как говорится, мне их жалко, но своя шкурка дороже. Ковен вейл находился в Уэльсе, в волшебном лесу, огороженном как от вторжения обычных людей, слово «магл» для меня оскорбительно, так и от побега самих девушек, на которых, до кучи, надеты ошейники. И в случае попыток бегства их быстро находит и приводит обратно, не стесняясь в средствах. С другой стороны, любой маг может спокойно прийти и выбрать себе девочку на ночь или даже в постоянное пользование. Об этом не распространяются особо, но это и не скрывается. Официально такая покупка называется опекой над опасным магическим существом, будто собачку в зоомагазине покупаешь. Для меня такое откровенное рабство дико, но именно сейчас это, возможно, мой единственный выход. Достаточно показать свою волшебную палочку, которую я спокойно купил в магазине Элливандера. Пришлось, правда, потом ее чистить ритуалом очищения, от всякой гадости. Не знаю, что это было, но учитывая, что на функционале инструмента это никак не сказалось, скорее всего какие-то маячки правительства или что-то подобное. «Добрый день, я Ида, глава Ковина Вейл. А вы, мистер?» Поприветствовала меня обворожительная блондинка с роскошными формами в довольно фривольном, по меркам магов, конечно, наряде. Красное платье чуть выше колен, черного цвета корсет и глубокое декольте, в котором можно утонуть. Лицо было только слегка украшено косметикой, чтобы подчеркнуть естественную красоту девушки. Мы находились на первом этаже трехэтажного деревянного дома в викторианском стиле, больше смахивающего на общежитие, и именно им, совмещенным с борделем, оно скорее всего и было. Меня с интересом разглядывали девушки, которые проходили мимо. Некоторым из них я приглянулся, и они строили мне глазки, другие не обращали внимания, кто-то был одет так же, а то и более фривольно, чем глава, а кто-то наоборот, довольно скромно и закрыто, но объединяло их то, что все они были натуральные блондинки, безумно красивые, похожи друг на друга как сестры. Маленькие, курносые носы, голубые или зеленые миндалевидные глаза и пухлые, соблазнительные губы. «Меня зовут Владимир Пирс», — поцеловал я воздух над протянутой ручкой. «Именно так по этикету надо приветствовать дам, а не лобызать руку слюнями». Плюс, мало ли что Ида этой рукой делала, однако глаза окружающих показали замешательство, видимо, маги себя ведут обычно гораздо хуже. «А пришел я для того, чтобы выкупить одну из вас. Вот как?» Посматривая на меня и свою руку, спросила она. «Вы ведь понимаете, что это обойдется вам в 3000 галлеонов. У вас есть такая сумма, и простите, я бы снизила цену, но не мы их устанавливаем, а Министерство магии». «Конечно есть», — улыбнулся я, стараясь не показывать недовольства, потому что после продажи квартиры и всего, что в ней было, плюс деньги Гонта и мои накопления, я выручил всего 7000 золотых кругляшков, которые на самом деле и не из золота вовсе, а из его зачарованного сплава. Еще 1000 ушла на цветок для ритуала. Как-то дорого выходит, но я все же человека покупаю или не совсем человека. Хоть меня и терзала за это совесть, да только инстинкт самосохранения послал ее далеко и надолго. Выбирая между моралью и своей собственной жизнью, я выберу второе. Тем более, что попади девушка в руки какого-нибудь садиста, ей было бы хуже, чем если ее для разовой акции куплю я. Вызовите всех, кто хочет получить пусть и относительную, но свободу. Что вы имеете в виду? Удивилась Ида. Мне нужна девушка только для зачатия ребенка. Видите ли, меня поразил недуг, с которым не смогут справиться даже в больнице Святого Мунга, и я не знаю, сколько мне осталось жить. Печально и с будто скрываемым надрывом сказал я. Вот тоже странность, вроде бы инквизиторы гоняли магов, а те одного из самых знаменитых целителей магического мира назвали святым. Впрочем, Лерах объяснял это так: все оболочки души связаны друг с другом, особенно с пятой и шестой, эмоциями и разумом. И когда человек пытает кого-то, в его душу попадают эманации этих эмоций, влияя на всю душу, начиная от маны и заканчивая разумом, телом и эмоциями. Так поступают темные маги. Есть и светлые, которые откладывают в себе как раз положительные эмоции. И если честно, обе эти крайности пугают до безобразия, ведь ты можешь не заметить, как станешь конченным маньяком или оголтелым альтруистом или воином света. Чтобы этого избежать, необходимо быть как минимум мастером ментальной магии, дабы разум преобладал над эмоциями и можно было бы заметить мельчайшие изменения в себе и исправить их. Поэтому маги такие странные и часто кажется, что они не обладают здравостью рассудка, их эмоции, а также эмоции окружающих непосредственно влияют на их ману, а потом сама мана накапливает эти эманации и усиливает подобные эмоции. Однако самое страшное для мага – это ложь, потому что таким образом он противоречит сам себе, своей магии и сущности. Поэтому даже самые темные маги старались не договаривать, молчать, но не лгать напрямую, потому что это разъедает душу и наполняет ее гнилью. Я видел парочку таких магов в потрепанных мантиях и с заросшими, бандитскими на вид, лицами, и в истинном зрении с них будто стекали нечистоты, а аура была изъедена прорехами. Поэтому и насчет недуга я не соврал, а просто не договорил, что это болезнь, гонт, с которым и правда вряд ли справится в Мунга, если он такие книги таскает. Нет, можно предположить, что ему случайно попала она в руки, но судя по его поведению, слабым он быть не может. Слишком уверенно и надменно себя вел, и я не хотел бы уходить из этого мира, не оставив после себя ничего. Вот так, теперь я выгляжу не как рабовладелец или извращенец, а как честный отчаявшийся человек. И если они обладают эмпатией, которой вроде бы должны обладать, то почувствуют то же самое. Потому что я реально отчаялся и готов на все. Последний месяц был похож на гонку со смертью, я спал по 3 часа, переводя текст или придумывая способы выхода из этой задницы. Впервые я почувствовал такое бессилие и пообещал себе, что если выживу, то стану таким сильным, чтобы больше это чувство не испытывать никогда. Вот, тут все, кто согласен на ваши условия, господин Пирс, указала мне Идана где-то 5 десятков девушек разных возрастов. Она их всех привела, что ли? Впрочем, не мне жаловаться, выбор – это хорошо, особенно когда добровольный. Я активировал истинное зрение, и мне снова пришлось привыкать к яркости. Такое количество сильных магических существ создавало нехилую засветку. Пришлось ждать, пока слезящиеся от боли глаза не привыкнут. Рассматривая соблазняющих меня жестами или позой девушек, я смотрел не только на силу ауры, но и на ее чистоту, на отсутствие гнили или каких-то недостатков. Пока не нашел задвинутую в задние ряды девушку в белом ситцевом платье, чье лицо было прикрыто вуалью. Очень чистая и теплая аура привлекала и манила взор. Все-таки многие здесь были проститутками, и не все смогли избежать падения во тьму или гниль, и такая чистота бросалась в глаза, как слиток золота в грязи. «Господин, я должна вас предупредить», увидев, на кого я смотрю, сказала мне Ида, что девушка, на которую вы смотрите с дефектом. «Правда, это связано с вуалью», предположил я, впрочем, без особого интереса. «Я тут не постоянную любовницу себе выбираю, а свою возможную будущую мать». Как-то это извращенно прозвучало в моих мыслях, учитывая, что перед зачатием детей происходит. Да, именно так. Однажды клиент выбрал ее, но Ариэль ему отказала, за что и поплатилась изуродованным лицом. «Так как сумму я уменьшить не могу, я вам советую выбрать другую». «Нет», покачал я головой. «Для меня внешность не важна, гораздо важнее душа человека, и она мне нравится». «Ну да, именно душа мне и важнее, как и тело, а лицо?» «Что лицо?» «Заклинание малого исцеления, переведенное в ритуал, и будет как новенькое». Поэтому, расплатившись, я забрал девушку с собой, привезя на свою съемную квартиру. Ида страшно завидовала Ариэль, смотря вслед уходящему мужчине. Вначале она думала, что он просто лжет, пытается показать себя благородным и романтичным, а на деле такой же садист и насильник, как остальные маги. Но он на самом деле выбрал самую уродливую из красавиц. Да и ее врожденная эмпатия говорила о том, что он действительно в отчаянии и не врал, что ценит душу. Впервые Ида пожалела, что не могла уйти вместе с клиентом, оставив своих девочек на произвол судьбы. Ведь она всегда защищала их и не сказала магу о том, что от того, кто изуродовал девочку, которой на тот момент было всего 14, потом остался только пепел. Пусть маги загнали Вейл в такую ситуацию, никто не посмеет издеваться над ними, против их воли. Пусть даже вслед за этим последует смерть, ведь нет страшнее человека, которому нечего терять. И только ответственность перед предками в продолжении рода их расы не дает хищным девушкам-птицам показать свою истинную природу и поднять бунт, попытавшись забрать с собой побольше врагов. Примечание к части. https://edskine9hcrcvbv05q, памятка юным магам. Часть 4. «Почему ты дрожишь? Ты боишься меня?» – спросил я у девушки, чью нежную маленькую ручку взял в руки, пока ехал в такси. На удивление, девушка крайне удивилась виду автомобиля, хотя ничего и не сказала. «Их там вообще из изоляции не выпускают? Я боюсь, что недостойно вас, господин. Вы взяли меня, несмотря на мое уродство. Хех, знала бы ты, что именно я тебя использую, и это достойная плата. Ты, может, и некрасивая лицом, но красиво внутри», — повторился я. «У меня для тебя будет только одна просьба, это родить и вырастить моего ребенка. Прости, что прошу тебя о чем-то таком постыдном». «Нет, нет, я все понимаю. Мы все слышали, что вы можете вскоре умереть. Для меня будет честью носить ребенка от такого благородного и доброго мужчины. Вот только, несмотря на это, ты продолжаешь меня бояться. Я не такой хороший, как ты думаешь, но я помогу тебе еще кое в чем. В Англии тебе с моим отпрыском делать будет нечего. Несмотря на свободу, тебя все равно попытаются загнать обратно в ковен. Я решил, что после зачатия ты отправишься во Францию. Поэтому с сегодняшнего дня начнешь учить французский, В ответ я получил только неразборчивый визг и попытки объятия от девушки, из-за чего вуаль отодвинулась, и я увидел истинное лицо девушки. Да, хоть в кунсткамеру клади. Не знаю, чем там ее приложил маг, но на вид, будто плавиковой кислотой облили. Из-за своего порыва она смутилась и дальше держала себя в руках. Уже дома, а точнее в съемной квартире, арендованной мной на окраине Лондона, я начертил мелом ритуал малого исцеления. Ариэль же со все нарастающим страхом смотрела за моими действиями. «Вы хотите принести меня в жертву?» — вдруг заплакала девушка. «Я так и думала, что вы не можете быть таким хорошим. Конечно, именно поэтому я покупал тебя за 3000 галлеонов, а не взял бомжа с улицы», — покивал я, а потом закричал. «Дура, я тебя вылечить хочу». Напряжение последних дней все-таки вырывалось на свободу. «Так что ложись и вливай потихоньку ману вот в эти знаки. Ты зачем раздеваешься?» Я уже закрыл лицо рукой, думая, кого я взял. «Может, бомжиха с улицы действительно лучше будет? Так ритуал же. Ложись в одежде, для него не нужна нагота». Наконец-то девушка легла и влила ману, после чего фигура засветилась, и этот свет перетек на девушку, подсвечивая ее контуры. Магические существа на инстинктивном уровне понимают, как управлять своей маной, в отличие от магов, которым этому приходится учиться. Когда свет пропал, предо мной предстала девушка невиданной красы, даже лучше остальных Вейл. И все же по каким принципам происходит наследственность Вейл, если они все похожи друг на друга? Доминантные гены? Нет, вряд ли, скорее всего, тут замешана еще и магия. Впрочем, ее улучшение внешности неудивительно, ведь малое исцеление не только лечит, но и омолаживает, а также имеет косметический эффект. Когда она посмотрела в зеркало в ванной, то застыла перед ним на полчаса, неверяще ощупывая свое лицо и тело. «Я же в это время сам лег на ритуальный круг. Мне потребовалось попросить о помощи Ариэль, все же я только недавно пробудил ноус и даже такую примитивную вещь, как выпуск маны, сделать не способен. После такой же вспышки я будто сбросил лет 10, и не только по ощущениям, внешне я также помолодел, сломанный в драке нос исправился, как и пропал шрам после операции на аппендиксе. Даже родинки исчезли со всего тела. Ну что, насмотрелась, красавица?» Подошел я сзади к девушке, которая до сих пор любовалась собою. Она очнулась и буквально вспыхнула радостью, да настолько, что продавила амулет защиты так, будто его не было, и мой разум погрузился в дымку восхищения и похоти. На следующее утро я проснулся совершенно разбитым, выжатым как лимон и с неприятным тянущим чувством между ног. В голове начали проявляться сцены вчерашней или, скорее, уже сегодняшней ночи. Кто бы мог подумать, что в этой хрупкой девушке 17 лет, милой, на вид, скрывается такая секс-машина. 5 часов беспрерывного секса, и что удивительно, мой Владимир-младший не падал до самого конца. Теперь понятно, почему Вейл так ценит в качестве любовниц. Тем более, что благодаря эмпатии они знают, как доставить еще большее удовольствие. Вот только сейчас, когда я погладил ее по спинке и, Ариэль, которая по-хозяйски закинула на меня ногу и уткнулась мне в грудь, проснулась, то на меня смотрели глаза побитого котенка. «Простите, господин, я сама не знаю, что на меня нашло, ведь никогда мои чары не были столь сильны», — повинилась она и съежилась, будто ожидая от меня удара. «Хватит этих господинов, все же ты мать моего будущего ребенка, и меня в том числе, о чем тебе знать не стоит. Так что зови меня Владимир или Влад, а насчет твоих сил, я сам виноват, что не предвидел такой побочный эффект твоего лечения». «Влад, почему вы не сказали, что такой великий маг?» — спросила она у меня и поерзала, но я никак не отреагировал, девушка выжила меня до конца. «Интересно, а в предках Вейл нет, например, суккуб? С чего ты решила?» — удивился я. «Вы смогли омолодить себя и вылечить меня, а на такое способны только великие маги. В Мунга мне не смогли помочь, когда меня туда привела глава Ида, потому что темные проклятия не лечатся. Вот как? Я все же только начал изучать современную магию и не знаю, на что она способна, а на что нет. Не бери в голову, просто радуйся тому, что я тебя вылечил. А через несколько дней, когда я уйду, ты будешь свободна». «Нет, не уходите, пожалуйста. Почему вы не можете вылечить себя как меня? А девушка-то и физически сильнее обычного человека, у меня чуть ребра не хрустнули от того, как она обхватила меня своими с виду слабыми и хрупкими ручками. Следствие второй ипостаси, интересно. предпочитаешь смотреть, как я умираю в муках. Я не могу справиться с этой проблемой, и вряд ли кто-то может. А если и сможет, то не станет мне помогать. Все, я больше не хочу говорить об этом. Ах да, если не перестанешь меня так обнимать, то увидишь мою смерть гораздо раньше. Она мило охнула и освободила меня от своих цепких ручек. Я посмотрел на простыни и увидел примечательное красное пятно, от вида которого девушка покраснела в смущении. Я ничего на это не сказал, только свернул простыню и кинул в корзину с грязным бельем. Мне чего теперь, ей свою руку и сердце предлагать из-за лишения девственности? Смешно. Хоть и приятно, что я у нее первый, но я не обольщался. Есть разные способы удовлетворять мужчину, а уж учитывая, что она творила ночью. Впрочем, мне все равно, аура чиста, и ладно, пусть хоть 1000 человек обслужила, хотя с внешностью, которая у нее была, это вряд ли. Черт, и почему меня это вообще волнует? Я ревную, я тряхнул головой и выбросил лишние мысли из головы. Сегодня пойдем, прикупим тебе одежду и прочие необходимые для девушки вещи. Я в этом не разбираюсь. Также нужно будет сходить в аптеку в косом переулке и купить зелье для зачатия мальчика и развития плода. Ну и тебе не помешает тоже здоровее стать. А потом пройдем комплекс ритуалов, как вчерашний. Только после каждого из них не теряй, пожалуйста, контроль над собой. И вот так, с девушкой-помидоркой, мы пошли по магазинам. Я еще хотел отвезти ее в больницу на диагностику, но если уж современные волшебники не могли излечить такие простенькие для шумеров раны, то и смысла ее вести не было. Только подозрения вызывать ее чудесным излечением, будто мне внимание Гонта мало. Освободились мы только к вечеру. По деньгам у меня осталось только 2000 галлеонов. 10 лет зарабатывал деньги, а потратил меньше, чем за месяц. Однако чуйка подсказывала мне, что все это не зря. А уж если интуиция такого недомога, как я, сигнализирует о проблемах, то пора заказывать себе гроб и место на кладбище. Насчет интуиции, кстати, шумеры считали это не домыслом или глупостью, а связью подсознания человека с инфосферой. То есть, по идее, даже простой человек или другой разумный с развитой интуицией реально предвидит будущее или его варианты, а у магов, за счет большей чувствительности, количества и силы энергии, это чувство еще сильнее. Впрочем, вернемся к Ариэль. На этот раз она добровольно и спокойно проходила ритуалы и пила зелья, полностью доверяя мне до такой степени, что даже стыдно становилось. На пару секунд все ритуалы были направлены в той или иной степени на безопасность девушки, такие, как отсечение плоти, или на ее здоровье, например, очищение ауры от различных астральных паразитов или мелких проклятий, которых накапливается довольно много у любого мага, который не проделывает данные вещи, а также на рождение именно мальчика, потому что рождаться девочкой меня совершенно не прельщает. Себя я также не обижал, и так как маны у девушки было больше, чем у меня, и восстанавливалась она в разы быстрее, то я использовал ее как батарейку. Удивительно, совершенно не занимавшаяся магией девушка 17 лет обладает таким запасом сил. Я расспросил девушку о ее прошлом. Я не знаю, кем был мой отец, госпо. Влад, осеклась она, вспомнив, как я просил ее называть себя. Однако в нашем ковине было принято заботиться обо всех детях, как о своих, потому что для нашего народа они – главное сокровище. Поэтому я не чувствовала себя обделенной, несмотря на то, что была у меня только мама, Арвина. Тем более, что все мы были такими, так как если девушку брали замуж, то она уходила из ковина. «Подождите, у вас рождаются только девочки?» Испугался я перспективы потерять Владимира-младшего. «Нет, если семя нашего мужа или партнера сильно, то может родиться как мальчик-волшебник», так и девочка-полукровка. Если маг гораздо сильнее Вейлы, то может родиться и четверть кровка, пояснила мне Ариэль, продолжая смущаться. Да что с тобой, женщина, как ночью меня объезжать, так это нормально, а сейчас краснеешь. Подожди, а чем отличаются квартероны и полукровки? Полукровки не могут оборачиваться птицей, а четверть кровки теряют способность к метанию магического огня, хотя там все довольно сложно и бывают исключения. Хорошо, а если семя мага слабо, как я понял, под семенем она понимает силу самого мага, тогда всегда рождается чистокровная девочка Вейла, вот тебе раз, это что же получается, я бабой буду, да не в жизнь. Надеюсь, что зелья и ритуал помогут избежать столь печальной участи, потому что ни времени искать другой выход, ни денег почти не осталось. «Кстати, а где твоя мама сейчас?» Вспомнил я, что она говорила что-то об Арвин. «Она убила того мужчину, что изуродовал меня, и была приговорена к поцелую дементора», печально произнесла она, а я просто обнял ее. «Пусть я иррациональный ублюдок, но даже я имею чувство жалости. Ведь если я правильно понял, то дементоры – это что-то вроде нежити или демонов, а то и все вместе, которые питаются душами. Английские маги совсем сумасшедшие, потому что используют их для охраны своей тюрьмы, раскармливая тех, кого не смогут уничтожить в случае чего. Достаточно одного некроманта-недоучки, который перехватит контроль. Впрочем, я давно принял решение бежать отсюда, причиной меньше, причиной больше, хотя и мстить злым магам Англии, относящимся к разумным как к скотам, я не собирался. Нет у меня на то ни сил, ни желания. Может, в будущем, если буду обладать властью и силой, что-то сделаю для угнетенных, чисто порадовать свое эго. А может и нет, дожить еще надо. Уже гораздо позже, смотря на детей других волшебников, я понял, что маги, по своей сути, стали новой расой. Из-за политики изоляционизма и потери знаний об истинном зрении и впитывании эфира из окружающей среды, они скрещивались только с теми волшебниками, чьих сил хватало для самопробуждения Науса, а те, кто этого не мог, считались скрибами, унтерменшами, которые чуть лучше маглов. От медитации они перешли к выработке маны душой, которая во времена Шумера производила мизерное ее количество, а к настоящему дню достигла такого уровня, что маги становятся мастерами только на собственной выработке энергии. Ну и благодаря волшебным палочкам, о которых после. На следующий день я проснулся таким же уставшим, как и в прошлый раз. На этот раз меня снова благодарили, но уже за одежду и зелья. Боюсь, если Гонт меня не найдет, то меня замучает эта милая особа. Ну, хотя бы смерть будет приятная. Этот день был последним в моих планах. В ауре девушки возникли мельчайшие изменения, которые я еле увидел, но это значит, что уже яйцеклетка оплодотворена и можно приступать к заключительным действиям. Сегодня я обучу тебя двум вещам, которые тебе пригодятся в дальнейшем, хотя это единственное, что я знаю. Это истинное зрение, которое позволяет смотреть в суть вещей, и медитация, для накопления энергии извне. Ты правда хочешь меня этому обучить? Нет, блин, просто издеваюсь над тобой.